Новый ветер перемен так близко. В спортзале дохну на татами, а не на вписках. В спортзале дохну, там же воскресаю фениксом. Живу мечтой, дышу свободой, мы в финале встретимся. Витоняшки задолбали со своими жопами. Спорт мотивация, огонь, все залы щемят толпами. Создали тело, хорошо, не забывайте душу. Тупой амбал, как и жопастая никчемность. Ненужные в семье. И вот на протяжении лет мы бьем рекорды, бьем мешок, бьем слабости в себе. Я в 7 утра бегу пятерку в руках с дружками. А кто-то в 7 утра гребет абьюзаны домой с бредюшек. Ты слышишь крик в груди, это твой потенциал. Ему без разницы, кто что подумал, там кто что сказал. И что ты там наплел ему в минуты сложных будней. Ему плевать на это, он знает тебя внутреннего. Меня ты напускать не хочет зал, знает травму. Я без борьбы на физику, чуток пусти главное. Как на балу по залу плыву, выбираю пару. Кто тяжелее меня, братан, пойдем, дал жару. Что мы имеем? 3 сета, по 3 снаряда. 3 упражнения на взрыв, 3 минуты к ряду. 3 группы функций организма, 3 слова матом. 3 тренировки, хреновато мне пока, ребята. Мы так живем, мы это ценим, наше единство. Предела нет и нет границ, ведь мы как птицы вольные. И нас переполняет воля, а мне 4 унции, братан, бинты и поле. Мы так живем, мы это ценим, наше единство. Предела нет и нет границ, ведь мы как птицы вольные. И нас переполняет воля, а мне 4 унции, братан, бинты и поле. Меня ветра степные сбивали с ног когда-то, а вьюга напевая хоронила под снега, ребята. Дожди несли потоком стилевыми в омут, и я решил, я сам стану стихией, и меня запомнят. Я живу в зале, висну в чайной, часто в книжном. Я получаю опыт от людей, я развиваюсь с ближними. Я всесторонне ловлю знания, духовность множу и упрощаю восприятие свое в людские сложности. И я это не я, мы все человека особи, мы остаемся людьми. Так просто, прикинь, и дело ведь не только в спорте. Сила и честь, дух и преданность, если позволите. Просто представь свою цель, да мелочи в деталях. Теперь представь, что это у тебя уже. Представил, так и живи, будто достиг ее. Поставь ее фоном, работай, стремись и будь уверен вон. Мы так живем, мы это ценим, наше единство. Предела нет и нет границ, ведь мы как птицы вольные. И нас переполняет воля, а мне 4 унции, братан, бинты и поле. Мы так живем, мы это ценим, наше единство. Предела нет и нет границ, ведь мы как птицы вольные. И нас переполняет воля, а мне 4 унции, братан, бинты и поле.